بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد следующее состояние на пути «Ияка нарбуду, ияка настаин» – «Лишь Тебе мы поклоняемся, лишь Тебя просим о помощи». Это состояние аль-махабба – «любовь». Это великое состояние, ради которого состязаются друг с другом состязающиеся. К этому состоянию устремляются труждающиеся. К познанию его спешат опередившие ас-сабикун. В нем, в этом состоянии, ради его достижения, проявляют самоотверженность любящие. Ароматом этого состояния пропитываются поклоняющиеся. Это состояние является насущным хлебом для сердца. Оно является пищей для духа. Оно является усладой для очей человека. Это состояние, любовь к Аллаху Субхану ва Тааля, это есть жизнь. Лишившись этого состояния, человек становится одним из мертвецов. Это состояние есть свет, потеряв который человек погружается в пучину мраков. Это состояние есть исцеление. Любовь к Аллаху есть исцеление, без которого сердце охватывают всевозможные болезни, недуги. Это состояние есть наслаждение, не имея которого человек влачит тяжелую, полную тягот и страданий жизнь. Любовь, говорит Ибн-Аль-Кайям, это есть дух веры и дух деяний благочестивых, дух положений и состояний. Без любви деяния и состояния человека они подобны безжизненному телу, раз любовь это дух. Любовь, она переносит грузы путников в те земли, которые они не смогли бы достичь иначе, как испытав неимоверные тяготы. И она доводит их до стоянок, добраться до которых без нее они ни за что не смогли бы. Любовь позволяет подняться верующим и занять высокие степени в чертогах истины, макайда сидк, войти в которые иначе, как без любви, невозможно. Любовь – это скакун, верхом на котором люди, которые идут по прямому пути, постоянно скачут к тому, кого любят. Любовь – это самая прямая и самая короткая дорога, доводящая людей до их первоначальной обители. Первоначальная обитель людей – это рай, рай Аллаха. «Клянусь Аллахом, – говорит Ибн-Аль-Кайям, – обладающие ею обретают почести ближайшего и вечного мира». Потому что они более других приближены к Аллаху Субхану ва Тааля, удостоены его сопутствия. Почему они более других удостоены сопутствия Аллаха Субхану ва Тааля, близости к нему? Потому что Аллах Субхану ва Тааля в тот день, когда по своей воле и беспределе мудрости предначертал судьбы творений, постановил Всевышний, что каждый человек будет с тем, кого он любит. И какой это великий дар для тех, кто проникнут любовью к Аллаху. Те, которые возлюбили Всевышнего Аллаха, они ответили на зов «идите к счастью», «хай аляль-фалах», когда этот глашатай томления позвал их и сказал им «хай аляль-фалах», «идите к счастью», тот зов, который возбуждает в них томительное чувство. Эти люди, они пожертвовали своими душами на пути к тому, кого возлюбили. Сделали это добровольно и великодушно. Они не прерывают свой путь ни в ночном мраке, ни утром, ни после полудня. И клянусь Аллахом, говорит Ибн-Аль-Кайям, они отзовутся о своих ночных путешествиях похвалою и возблагодарят своего владыку за то, что он даровал им. Потому что люди оценивают пользу своего ночного передвижения утром. Утром люди смотрят на плоды его. Да, сейчас тебе тяжело, может быть. Ты выстаиваешь молитвы ночью перед Аллах Субхану ва Тааля. Трудишься ради Него утром, трудишься ради Него после полудня. Но потом ты оценишь пользу всего этого. И польза всего этого предстанет перед тобой в конце пути. Поистине люди оценивают пользу своего ночного путешествия, утром сказано. И потом Нункейем приводит здесь стихотворение. Краткий смысл этого стихотворения, говорит он, рахималлаху та'аля, вперед, если ты обладаешь стремлением, то погонит тебя погонщик томления. Пройди переходы и скажи многократно «Ляббейк», глашатую тех, кто любовью своею душу облег. Пока выйдет в дорогу с тобой сидящий, не жди. Брось его на томление свое, опираясь, иди. Искру света у тех, кто охвачен любовью, схвати, с ней иди, лишь она, а не факел, наставит в пути. Ступай к долине Арак, там день проведи, и затем к Арафату, их там попытайся найти. А если не сможешь, то сыщешь Муздалифе ночью, если не там, то когда же, о горе беспечным, порочным. Стремись к садам Адна, в них первый твой дом, пусть эти угодники будут твоими соседями в нем. И скажи, о душа, прояви лишь немного терпения, при встрече с Творцом пройдет от труда утомление. Всего лишь немного, и тягота минет, и радость великая бремя печали отринет. И говорит далее Ибн аль-Кайим, рахималлаху та'аля, говорит он, клянусь Аллахом, первая монета, которую должен уплатить человек за обладание этим великим состоянием, любовью. То есть ты должен уплатить за это. И первая монета, которую ты должен уплатить, это пожертвовать себя. Пожертвовать своим духом ради Аллаха субхану та'аля. И поистине банкрот, трусливый, жадный, он не получит этот товар. И как он может вообще вести торг за этот товар? Если он банкрот, если он трусливый, если он жадный. И говорит Ибн аль-Кайим, клянусь Аллахом, это не худой товар, не плохой товар, чтобы за него мог вести торг банкрот. Имеется в виду духовный банкрот. В плане поклонения религии Аллаху субхану тааля банкрот. Этот товар не худой товар, любовь к Аллаху. Чтобы за него мог вести торг банкрот. И клянусь Аллахом, говорит, это не залежавшийся товар, чтобы его мог взять в рассрочку тот, кто беден. Беден имеется в виду духовно беден. И этот товар – любовь. Этот товар представлен и представлен на аукцион. И Аллах субхану ва тааля, тот, кто продает этот товар, не признает цены меньше, чем пожертвовать своей душой. Меньше цены нет за это. Это начальная цена. Бадлюн нуфус. И вот когда эта цена объявлена на этом рынке, вот тогда отходят в сторону сразу праздные и бездельные. Потому что этого не для них. Тогда остаются любящие. И тогда смотрят они, кто из них сможет уплатить подходящую цену. Кто из них подходит для этого? И начинает этот товар кружить среди них, и попадает этот товар в руки к кому? К тем, которые азиллатин аляль муминин, аиззатин аляль кафирин. Они смиренны перед верующими и велики перед неверными. И говорит Ибн аль-Кайим дальше, а поскольку те, кто заявляет и претендует на любовь к Аллаху субхану ва тааля, их много, то от них требуется доказательство, что их любовь, их заявления действительно правильны. Что их заявления имеют основание. От них требуют доказательства. Потому что если каждому человеку давать только на основании того, что он заявляет и на что претендует, если претендует на что-то, сразу ему давать это, тогда, говорит он, человек, у которого все в порядке, в сердце нет печали, претендовал бы на то, что у него есть печаль в сердце. То есть люди претендовали бы на совершенно разные вещи, на которые не имеют никакого права, если каждому давать то, на что он претендует и что он заявляет. И люди пытаются доказывать свою любовь. Когда им говорят, вы любите Аллаха, они говорят, да, мы любим Аллаха. И каждый приводит свои какие-то подтверждения и доказательства, но от них принимается только одно доказательство. Чтобы их заявления были приняты, нужно только одно доказательство. Это доказательство «Куль ин кунтум тухиббун Аллаха, фаттабиуни юхбибкум Аллах». Скажи, если вы любите Аллаха, тогда следуйте за мной, и возлюбит вас Аллах. И вот тут вот большинство людей отходят назад. Остаются только последователи возлюбленного пророка, саллаллаху алейхи вассалям, те, которые следуют за ним в своих действиях, в своих словах, в своих нравственных качествах. И потом от них требуют доказать честность их довода, их доказательства. Каким образом? В виде рекомендации, которая заключена в словах Аллаха Субхану ва Тааля: «Юджахидуна фи сабилиллах ва ля яхафуна лаумата лаим». Они усердствуют на пути Аллаха и не боятся порицания порицающих. Нужна рекомендация теперь для твоего доказательства. Она в этом аяте. И вот тогда большинство тех, которые говорили, мы любим, и которые любят здесь, они уже тоже отходят назад. И остаются только муджахиду, те, которые усердствуют на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Те, которые ведут великий джихад и усердие на пути Всевышнего. И говорится им тогда, остались только они теперь. То есть сначала были все люди, когда было сказано, что минимум цена здесь отдать, свою душу пожертвовать, отошли бездельные, праздные. Потом было сказано, теперь, хорошо, вы заявляете, что вы любите Аллах Субхану Тааля, нужен довод. Довод, скажи, если любите Аллаха, следуйте за мной, возлюбит вас Аллах. Тут тоже большинство людей отошло. Остались те, которые следуют. Теперь для них рекомендация: «Юджахидуна фи сабилиллах». Еще нужно какое качество? Они усердствуют на пути Аллаха и не боятся порицания порицающих. Вот здесь тоже отошли уже те, которые любят, остаются кто? «Аль-Муджахидун». И им говорят тогда поистине души тех, которые любят Аллаха. Души возлюбивших. Их имущество не принадлежат им. Поэтому давайте, приступайте к сделке о продаже. Приступайте к бей'а. К сделке о продаже. Бей'а по-арабски, то есть сделка о продаже. «Инна Аллах аштара миналь му'минина анфусам ва амвалахум би анна лахум аль-джанна». Поистине Аллах, Он купил у верующих их души, их имущество за то, что им рай. И когда люди узнают о величии покупателя, кто покупатель? Аллах купил у верующих их души, их имущество за то, что им рай. Когда люди узнают о величии покупателя, когда они узнают и понимают размеры уплаты, когда они понимают величие, достоинство того, через кого осуществляется эта купля-продажа, тогда они понимают цену товара, что это за товар, и что это действительно великий товар, что это достойный товар. Тогда они понимают, что самым великим уроном и ущербом и обманом самого себя будет, если продашь ты этот товар кому-то другому за малую цену, за ничтожную цену. Тогда люди заключают, эти люди заключают с покупателем вот эту вот сделку. Сделку довольства, и заключают ее по взаимному согласию и без права на расторжение. Хияр, право на расторжение. Хияр здесь нет. Мы знаем, в торговой сделке есть такая вещь, как хияр. То есть можно расторгнуть торговую сделку в течение какого-то времени, если ты договорился, или пока еще не разошлись. Здесь нет. И говорят эти люди: клянемся Аллахом, мы не расторгнем эту сделку и не попросим о расторжении этой сделки. И когда эта сделка бывает заключена, и договор заключен, и когда они дают цену, вот тогда им говорят: ваши души и ваше имущество стали принадлежать нам, принадлежат Аллаху Субхану Тааля. Но мы возвращаем их вам в наилучшем виде. Вполне и лучше, чем они были, когда вы дали нам. И умножаем многократно. Помимо этого, возвращаем вам еще и большее, во много раз. «Валя тахсабанна лязина кутилю фи сабили ла ямвата». Не считайте, которые убиты на пути Аллаха мертвыми. «Баль ахья, но живы, инда рабби мирзакун». Получают у Господа своего надел. «Фарихина бима атаум лау мин фадли». Они радуются тому, что дал им Аллах о своей щедрости. Если древо любви посажено в сердце человека, и если оно орошается потом водою ихляса, искренности, и водою мутаба, следование за пророком, алейхиссалату вассалям, за возлюбленным пророком. Вот тогда это древо дает прекрасные плоды, разные плоды. И оно приносит свои плоды во всякое время, постоянно. И корень этого дерева в глубине сердца, а крона этого дерева уходит ввысь и доходит до лотоса крайнего предела, до сидрат-эль-мунтага. Устремление человека, любящего Аллаха, любящего, оно поднимается к возлюбленному, не встречает преграды. «Илейхи ясаду аль-калиму тайибу аль-амалю салиху ярфа» – к нему восходит благое слово и праведное деяние, возвышающее его. После этих прекрасных слов о том, что такое любовь, каковы достоинства, положение этого великого состояния. Потом Ибн-Аль-Кайм переходит к разбору того, что такое по своей сути любовь, определение этого состояния. И говорит он, нельзя дать этому состоянию определение лучше, чем само это слово. Махабба – это махабба. И лучшего определения не дашь. Потому что всякая попытка определить и дать определение, оно сделает еще более скрытным и непонятным его смысл и сделает его сухим. Определение его – само его наличие. Определение любви – само наличие любви. И описать любовь лучше, чем словом «любовь», чем слово «любовь» нельзя. Описать слово «махабба» лучше, чем «махабба» нельзя. И люди, если говорят что-то про нее, то говорят про причины ее, про следствия ее, про признаки ее, про свидетельства ее, про плоды ее, про законы ее. То есть все определения, которые люди говорят, любовь это то-то и то-то, касается вот этих шести вещей. То есть это либо причина любви, либо следствие любви, либо проявление ее, либо плоды ее, либо законы ее, либо признаки ее. Много разных высказываний есть, много разных указаний на то, что такое любовь, и каждый дает эти указания в зависимости от своего уровня, в зависимости от своего постижения, что он постиг, в зависимости от своего состояния и в зависимости от своей способности к изложению и красноречию, как он может изложить. Вообще, слово «любовь», «махабба», корень какой? «Хабба», да, то есть «ха-ба-ба», три буквы. Вот это слово, корень его в арабском языке, он указывает на пять значений. То есть все слова, которые имеют такой корень, их смысл вращается вокруг вот этих пяти значений. Первое значение – ясность, чистота, белизна. Поэтому арабы, если есть красивые белые зубы, на вот эту белизну говорят «хабабуль асна». «Хабаб». Корень «хабаб», «хабба». Второе значение – возвышенность, явление, выход на поверхность. Хорошо? Это второе значение. Поэтому арабы говорят на вот эти пузырьки, рябь, которая появляется на воде сверху, говорят «хубаба». То есть, когда проходит дождь, например, сильный, какие пузырьки будут, какая рябь, называют «хубаба». То, что на поверхности сосуда, кубка, называют «хабаб». Это второе значение. Третье значение – прочность, стабильность, постоянство, утверждение, неподвижность, стабильность. Вот это значение. Субут, люзум. Отсюда арабы говорят про верблюда «хаббаль баир». Баир – «хабба», то есть сел и все, не встает. На одном месте, прочно, стабильно остановился и не сходит с этого места. «Хаббаль баир», говорят. Это третье значение. Четвертое значение – суть, люб, сердцевина, центр. Хорошо? Это четвертое значение. Поэтому говорят «хаббатуль кальб», то есть как бы центр сердца, середина сердца, суть сердца сама. То, что внутри сердца. И зерно, поэтому называется «хабба». Зерно, «хаббат» – это что такое? Множественное число его «хубуб». Хорошо? То есть основной элемент чего-то называется зерно, «хабба» по-арабски. Пятое значение – это сохранение и удержание. Поэтому сосуд, в котором хранится вода, называют хиббульма, потому что что? Удерживает, сохраняет в себе. Несомненно, что вот эти пять значений, которые несет в себе этот корень, все они присутствуют в значении слова «любовь». Являются следствиями необходимыми элементами смысловыми этого слова, этого понятия, любовь. Во-первых, конечно, у любви должна быть чистота, ясность. Первое значение. Второе значение – воля, которая есть в сердце. Все устремления сердца поднимаются и устремляются куда? Устремляются к возлюбленному. Поднимаются на поверхность, потому что сердце, устремление его связаны и привязаны к возлюбленному. Это было второе значение – выйти наверх, подняться. Потом это стремление к сердцу, к возлюбленному – это ирада. Оно прочное, оно постоянное, твердое. Это третье значение, о котором мы говорили. И не покидает оно сердце человека. Любящий, он отдает тому, кого он любит, свою суть саму, свое сердце. Самое ценное и высокое, что у него есть, сердце свое отдает он. И это какое значение? Это четвертое значение. Потом все устремления человека, все намерения, его решимость, помыслы, все они собраны, все они направлены, удержаны. Направлены к кому? К возлюбленному. Это какое значение? Пятое значение. Итак, в нем, в понятии любовь, объединяются все эти пять значений языковых. Далее. Арабы использовали для названия этого состояния две буквы. Ха и ба. Ба удваивается, да? Ха и ба. И то, что использованы именно эти две буквы, в этом великий смысл. И именно эти две буквы подходят для обозначения этого состояния. Почему? Потому что буква «Ха», она выходит из горла. Хорошо? То есть, с самого конца звукообразующей зоны, оттуда выходит она. Наоборот, «Ба», она выходит откуда? С губ. Хорошо? И наоборот, скажем, самый конец – это начало. И здесь, наоборот, у губ что? Самый конец. Бидая и нихая. Начало и конец. Вся звукообразующая зона, ее начало – буква «Ха». Ее конец – буква «Б» у губ. Потому что начало от него, хорошо, и конец у него. Такова любовь. Привязанность сердца человека к тому, кого любит. Начало от него, от того, кого любит. И конец, окончание у того, кого любит. Используется глагол «хабба» и «ахабба». И такой глагол используется, и такой. То есть две модели – «хабба» и «ахабба» в арабском языке. Что касается «исмульфа'иль», то есть причастия действительного, любящий, то говорят «мухиб», но не говорят «хаб». Хорошо? То есть «мухиб» используется глагол «хабба», используется причастие, любящий. Но любящий «хаб» не используется. Что касается исмурафу, то есть причастия страдательного залога, то есть того, кого любят, то говорят хиббун. Того, кого любят, хибб. Итак, глагол любить – ахабба, хабба. Тот, кто любит – мухиббун. Тот, кого любят – хиббун. И говорят махбубун. Редко говорят мухаббун. Хорошо? И смотрите тоже здесь. Слово «любовь» – хуббу. Какая используется харака? Бамма, у. Потому что это самое сильное из харакат. Самое мощное. Потому что то, на что указывает это слово «хубб» – любовь, в нем есть сильное движение, мощь движения. Хорошо? «Хубб». Поэтому названо «хубб». Возлюбленный «хибб» называется. «Хибб». Здесь используется «харака» – какая огласовка? «Касра» – «и». Потому что она более легкая, чем «бамма». Потому что легкость для сердца, приятность для сердца того, кого любит человек. Потому что легко поминать сердцу того, кого он любит. Легкость харака, легкость этой огласовки, не случайная она. И для языка этого человека, который любит, тоже легко поминать того, кого он любит. И говорит Нуль-Кейми, задумайся о вот этих тонкостях и удивительных соответствиях, гармонии этого языка. Как удивительно подходят смыслы в арабском языке к словам. Смысл к буквам, из которых состоит это слово. Если ты задумаешься об этом, ты поймешь цену этому языку. достоинство этого языка. И что этого языка положение не как у других языков. Статус не таков, как у других языков. Далее Абдул-Каим переходит к разбору раздела, в котором упоминает он те определения, которые давали люди понятию «любовь». Что такое любовь? Что было сказано по этому поводу? Эти определения касаются все в основном плодов любви, признаков любви, свидетельств любви. И потом он приводит около 30 таких определений, которые давали люди. Что такое любовь? Первое определение – «Аль-махабба аль-мейлю да'иму биль-кальбиль-ха'им». То есть любовь – это постоянная склонность жаждущего сердца. Постоянная склонность жаждущего сердца. Это определение, говорит Ибн-Аль-Кайм, в нем есть недостаток какой? Что оно подходит для всякой любви. То есть вообще общей любви для всех и особой любви. Правильной любви, неправильной любви. Любовь, которая является истинной, настоящей, любовь, которая является ущербной. Ко всем подходит определение. Второе, говорит он, второе определение, это отдать предпочтение возлюбленному перед всем, что есть у человека. Отдать предпочтение возлюбленному перед всем, что есть у человека. Это один из законов и плодов, и проявлений любви, на самом деле. Что человек отдает тому, кого он любит, все, что есть у него. Третье определение – это согласие и соответствие возлюбленному явно и скрытно. Человек соответствует тому, кого он любит, согласен с ним и явно и скрыто. Это тоже из плодов, из того, что подразумевает любовь. Это определение, оно лучше двух предшествующих определений. Почему? Потому что оно касается именно какой любви? Правдивой любви, настоящей любви, особой любви. В отличие от просто склонения сердца или отдачи предпочтения, хорошо, воли. Это определение, оно более соответствует понятию любовь. Потому что может у человека быть склонение сердца, но при этом нет соответствия, нет согласия с тем, кого он любит. Это будет уже не настоящая любовь. Пятое определение – это соответствие сердца тому, что желает возлюбленный. То есть возлюбленный что желает? Чего хочет? Сердце человека соответствует этому. Это тоже из законов, из проявлений, из признаков любви, из следствий любви. Когда человек любит, тогда его сердце, то, что оно хочет, совпадает с тем, что хочет возлюбленный. С тем, что угодно ему, что он приказывает. Шестое определение, сказано, страх оставить почтительность при продолжении служения. То есть, человек, он продолжает служение признаком любви, что человек, когда он служит Аллаху Субхану ва Тааля, его служение как подобает, и при этом он боится, не дай Бог, он боится, то есть упасет Аллах, чтобы нарушить почтительность к Аллаху или возвеличивание Аллаха Субхану ва Тааля. Это тоже признак любви. Из важнейших, величайших признаков любви на самом деле. Ее качество. Седьмое определение, говорит он, рахималлаху тааля, определение, которое, говорит он, было дано Абу Язидом, это когда человек видит малым многое от себя. Хорошо. То есть находит многое, то, что от себя малым, то, что исходит от него, если много даже исходит, он видит это, что малым. А наоборот, если что-то и мало исходит от возлюбленного, он это видит, что многим. Понятно этот смысл? Следующий, восьмой смысл, говорит он, видеть великими свои малые прегрешения, свои малые преступления перед тем, кого любишь, видеть их великими. И наоборот, видеть малыми и незначительными свои многочисленные богоугодные деяния, благочестивые деяния, подчинение возлюбленному, видеть это малым и незначительным. Это определение близко к предыдущему, но то связано и с любящим, и с возлюбленным. Это связано только с кем? С самим любящим. Девятое определение – крепкое, плотное приближение к покорности. То есть человек схватывается за покорность тому, кого любит, и наоборот отходит от противодействия ему. Это тоже одно из влияний законов любви на самом деле. Следующее определение, говорит он, приобретение человеком качеств того, кого любит. Его качества меняются на качество того, кого он любит. Что это значит? Значит, если кого-то любит человек, значит, он и его качества перенимает. Аллах Субхану Тааля указывает в Коране, хотите ли вы, чтобы Аллах простил вас, зовя людей к чему? К прощению. То есть, эти качества, которые есть у Аллаха Субхану Тааля, человек, он украшается этими качествами, ну, конечно, на соответствующем ему уровне. Согласно его уровню. Атрибуты Аллаха, Аллаху, соответствующие его величию, и неподобно атрибутам творений человеку, соответствующим. То есть, сдержанность. Аллах Субхану сдержанный человек, что? Похвально, если человек будет сдержан на своем уровне. Хорошо. Аллах Субхану Тааля Рахим, милостивый, похвально, если человек будет милостив на своем уровне. И так далее. Аллах Субхану щедрый, похвально, если человек будет щедрость на его уровне. Понятно? Следующее определение. Любовь – это когда ты даришь себя полностью тому, кого любишь, и не оставляешь себе от себя ничего. Это определение. Это, конечно, тоже из следствия любви, из проявления любви. То есть человек, он дарит свою волю, свое намерение, свою решимость, свое устремление, свое действие, свой нафс, свою жизнь, свое имущество, свое время, все дарит тому, кого любит, Аллаху Субхану ва Тааля. Он посвящает, ставит полную зависимость, подчинение, все полностью отдает это тому, кого любит. Берет от самого себя лишь то, что дает ему тот, кого он любит. И беря это, потом опять посвящает тому, кого любит. Следующее определение. Любовь – это значит стереть из своего сердца все, что кроме возлюбленного. Это определение. Конечно, это из смыслов, которые подразумевает любовь. Что если человек любит Аллах Субхану Тааля, тогда это не оставляет в его сердце места для другой любви. Хорошо. Следующее определение. Это постоянное, сказано, порицание себя. То есть человек постоянно порицает себя. За что? За то, что он сделал ли то, что угодно Аллаху Субхану Тааля. Угодил ли он или нет. И постоянно что? Находится в этом порицании. Следующее определение. Сказано, любовь – это ревность, заключающаяся в чем? Что человек не считает, что такой, как он, хорошо, достоин любить того, кого он любит. То есть, что тот, кого он любит, он достоин не такого, как он. То есть он себя, что относится к себе вот с таким вот умолением. Понимает, что его любовь, его деяние, то, что он делает, все это незначительно, мало. Такой, как он, недостоин этого. 15-е определение. Сказано, это воля. Любовь – это воля, намерение, ветви которого находятся в сердце. Хорошо? Ветви его в сердце, и они дают плоды в виде покорности и в виде согласия с тем, кого любят. Следующее определение – это установление полное власти любви над сердцем. То есть власти возлюбленного над сердцем, полностью установление ее, так что человек, он даже забывает о своих каких-то интересах, о своих каких-то нуждах. Все это входит под что? Под власть любви. Следующее определение сказано, любовь это таухид аль-махбуб бихалис аль-ирада. То есть это таухид в любви. Посвящение любви только тому, кого любит, искреннее направление к нему, намерений и правдивость устремления. Таухид возлюбленного. Таухид возлюбленного в чем? В том, что искренне направляет к нему намерение и устремляет к нему правдиво свой поиск, свое устремление. Следующее определение, сказано, падение всякой другой любви в сердце, кроме любви к возлюбленному. То есть, это уже таухид махбуб биль махабба, то есть, таухид того, кого он любит в любви, таухид любви, единобожие в любви. Следующее определение, сказано, любовь – это когда наклоняется, человек склоняется к чему-то полностью, и потом отдает предпочтение тому, кого любит, перед собой, перед своим духом, перед своим имуществом. После этого полностью внешне и внутренне проявляет согласие с тем, кого любит. Хорошо. после этого понимает и признает, что он в своей любви допускает нерадивость. И его любовь, она неполноценна, что он допускает упущение. После всего этого еще понимает, что он допускает упущение своей любви. Субханаллах. Следующее определение. Сказано, любовь – это огонь в сердце, который сжигает всякие другие желания, кроме желания того, кого любит человек. И говорит Ибн Аль-Кайм, я слышал, как шейх Ислам Ибн Таймия, рахимаху та'аля, говорил, что я, говорит, он высказал порицание одному из ибахия. Кто это ибахия? То есть, такие люди, которые говорят, все, что происходит, поскольку происходит по воле Аллаха, субхану та'аля, значит, Аллах это хочет, значит, это Аллаху любимо, значит, я тоже все это люблю. Вот все, что есть. Грех, не грех, ширк, не ширк. Все люблю, потому что все же по воле Аллаха происходит. Все можно. И он говорит, я высказал порицание одному из таких заблудших. А он мне сказал вот это, что таким определением. Он сказал, вся вселенная желаема Аллахом. То есть все происходит по желанию Аллаха. Все, что есть во вселенной. Поэтому как я могу ненавидеть что-то из вселенной? Так он сказал. Определение было какое? Еще раз смотрите. Любовь – это огонь, который сжигает в сердце человека всякое другое желание, кроме желания возлюбленного, того, который любит человек, желаемого им. Всякое другое желание, что сжигает этот огонь. Но не в понимании вот этих заблудших. Ибн Таймия говорит, я ему, когда стал его порицать, он мне сказал такие слова, что все во вселенной, что есть, все желаемо Аллахом. Как я могу ненавидеть что-то из этого? И шейх Ислам сказал ему такие слова. Он сказал, если тот, кого ты любишь, ненавидит какие-то действия, поступки, ненавидит какие-то слова, ненавидит каких-то людей, если он враждует с ними, если он изгоняет их, если он проклял их, а ты их любишь, кто ты? Проявляешь ли ты тогда близость к тому, кого любишь, на его ты стороне, ты его друг, на его ты стороне, или ты враг тогда ему? Он враждует с кем-то, ненавидит кого-то, выгоняет, проклинает, а ты любишь. Кто ты после этого? Враг того, кого ты говоришь, что ты любишь его, или друг? И говорит Ибн Таймия, когда я сказал ему эти слова, он словно проглотил камень. Все. Не нашел, что сказать. И опозорился перед своим окружением, а он был среди них уважаем и имел авторитет. Поэтому это определение, которое мы сейчас разбираем, оно правильно, но просто его нужно правильно понять. Тот, кто произнес его, сказал, что сжигает в сердце это состояние, все желания, кроме желания возлюбленного. Имеется в виду, какое желание? Желаемое Аллахом что? Желаемое им в мироздании, то есть его волей бытийной или его волей шариатской, религиозной. Имеется в виду здесь желаемое Аллахом его религиозной волей. Что Аллах желает в своей религии, то есть что он любит, чем он доволен. Вот соответствие чему должно быть. Любовь сжигает в человеке что? Все остальное, что не соответствует этому желанию Аллаха. То есть тому, что любимо Аллаху, того, что он хочет своей религии, субхана ва та'аля. Не желание в том смысле, что Аллах желает по своей бытийной воле, чтобы это было в мироздании. Потому что из того, что Аллах желает в мироздании, чтобы оно было, есть вещи ненавистные Аллаху, субхана ва та'аля. Но он допускает их существование по мудрости своей. Но эти люди, почему они впали в эти заблуждения? Такие заблуждения, как ибахия, и хулулия, иттихад, то есть пантеизм, единство всего в мироздании и так далее. Все вот эти вот заблуждения, что все есть Бог. Откуда эти заблуждения? Все эти заблуждения из-за отсутствия у них знания. Из-за того, что они не знают разницы между двумя видами ирада, воли Аллаха субхану та'аля. Что Аллах может хотеть чего-то, но не любить это. Наоборот, может хотеть чего-то своей религиозной волей, любить этого, но не хотеть этого своей бытийной волей, чтобы это было. Защищен лишь тот, кого защитил Аллах. Следующее определение – любовь – это когда человек отдает полностью свое усилие, свое усердие и оставляет любое противодействие того, кого любит. Это тоже, конечно, из плодов любви, из ее смыслов, из ее следствий. Следующее определение – это что человек не отдает предпочтение никому, кроме того, кого любит, и не дает распоряжаться своими делами кому-то другому, кроме того, кого любит. Следующее определение – Любовь – это вхождение под рабство того, кого любит, и выход, наоборот, из-под рабства кого бы то ни было, кроме того, кого он любит. Вхождение под рабство, кого он любит, и выход из-под рабства всех других. Следующее определение. Любовь – это путешествие сердца в устремлении к любимому и постоянное поминание языком любимого. Так сказано, что это путешествие сердца в поисках возлюбленного, то есть это указывает на то, что человек, он томится по встрече с Аллах Субхану Та'аля. Он жаждет встречи с Аллах Субхану Та'аля. Язык его постоянно поминает, да, если человек любит кого-то, он постоянно поминает его и говорит постоянно об этом. Следующее определение. Сказано, любовь – это то, что не уменьшается, когда возлюбленный отказывает в чем-то. И говорит, он не увеличивается, когда оказывает он благодеяние. Это определение, в нем есть недостаток. Сказано, любовь – это не уменьшается, когда возлюбленный отказывает в чем-то. Это правильно. То есть, не как некоторые люди, когда что-то происходит с ними, что-то не так, как они хотят, не дает им Аллах чего-то, у них что? Сразу падает их вера. Сразу они идут назад. Это указано на то, что любовь человека не настоящая к Аллаху Субхану Тааля. Но вторая часть не увеличивает любовь, благость возлюбленного, то есть добро, которое делает возлюбленный, не увеличивает любовь, это неправильно. Хорошо? Потому что если любовь человека еще больше увеличивается от благодеяний возлюбленного, того, кого он любит, от благодеяния Аллаха Субхану Тааля, это не умаляет любовь человека. Не умаляет любовь. Потому что любовь, на самом деле, нет ей предела. Любовь к Аллаху, ей нет предела. Чем больше человек познает Аллах Субхану Тааля, чем больше получает от Аллаха милости всяких, всяких благодеяний от Аллаха, тем сильнее и сильнее становится его любовь, и нет ей конца. Любви нет конца. Она не заканчивается на каком-то пределе. Потому что нет предела красоте возлюбленного. Нет предела благости и доброте возлюбленного. Нет предела поэтому и любви человека. Да, если, говорит Нуркаим, все бы люди, все, какая у них есть любовь, собрать, хорошо, в одну, какая это будет любовь, и дать это одному человеку, и все бы люди были такими потом, вот все эту любовь собрать, дать одному человеку, а потом все были бы такими, с такой любовью, эта любовь была бы все равно меньше той любви, которую заслуживает Аллах Субхану Тааля. Поэтому, говорит Нуркаим, нельзя называть любовь человека к Аллаху словом «ишк». Суфии называют, часто используют слово «ишк». У нас тоже в Крыму были распространены «ашик», «ашик умер», «ашик» такой-то. «Ашик», то есть «ишк», то есть имеет в виду любовь к Аллаху, они имеют в виду. Но это «ишк». Это «ишк», что это за любовь? В арабском языке «ишк» – это такая любовь, которая чрезмерная любовь. Когда человек доходит до одурения, ненормального состояния, это «ишк» называется. В отношении Аллаха Субхану Тааля неприменимо это слово. Потому что в отношении Аллаха Субхану Тааля любовь не может быть чрезмерной. У нее нет предела. Поэтому отношение Аллаха Субхану Тааля это слово неуместно. Здесь не может быть ифрата, чрезмерствования в любви к Аллаху Субхану Тааля. А слово «ишк» оно означает именно чрезмерствование в любви. Аллаху Тааля аля. Следующее определение сказано, это когда человек, он занят все время своим возлюбленным, и его смирение полностью пожертвовано ему. И последнее определение, которое упоминает имам, рахимаху тааля, определение, которое кроется в рассказе, который передан Абу Бакром аль-Каттани, и это, говорит он, самое емкое из определений. Сказано, Абу Бакр сообщает, что как-то раз в Мекке, да возвысит ее Аллах, в Нихаджа состоялся разговор между шейхами, говорит он, и был поднят вопрос о том, что такое любовь. Любовь к Аллаху Субхану Тааля, естественно. Самым младшим из присутствующих был Джунейд. И собеседники обратились к нему и сказали, о, иракец. Хатими индак я ираки. Что у тебя есть по этому поводу? Что можешь сказать, о, иракец? Скажи. Джунейд опустил свою голову, из глаз его потекли слезы. И потом он сказал, это когда раб уходит от своей души и привязывается к поминанию своего Господа. Постоянно соблюдает его права и взирает на него сердцем. Если говорит он, то при помощи Аллаха. Если ведет речь, то об Аллахе. Если совершает действие, то по приказу Аллаха. Если пребывает в покое, то находится с Аллахом. Он существует, уповая на Аллаха. Ради Аллаха и с Аллахом. Это и есть любовь. Когда присутствующие услышали эти слова, они все заплакали и сказали: «Все сказано, и к сказанному добавить нечего». Сказали: «Джазак Аллаху хейран, я таджаль арифи». Пусть Аллах вознаградит тебя добром, у венец знающих. Это что касается определения того, что такое любовь к Аллаху субхану ва тааля. Ва биляхи тауфик, и да поможет Аллах субхану ва тааля. Мы продолжим, иншаллаху тааля, рассмотрение этого состояния на следующем уроке. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль алямин.